Глава 30. Куда ни посмотри, везде ведьмы. Почему не получилось? Я сидела на земле, облокотившись спиной о дверь. Все еще чувствовала слабость после использования магии. Хотела помочь Ивару, а в результате все больше ощущаю собственную беспомощность. Кто-то не пожалел магии на его воспоминания. Ухмыльнулась Лилия, падая рядом. Плохо дело. Если твоя сила взбесила черную магию, две или три ведьмы сведут оборотни в могилу. Кое-что в словах ведьмы зацепило меня. Попыталась восстановить в памяти первое столкновение стаи и ковина. А ведь раньше я мучилась ими, постоянно видела во сне. Как только понадобилось что-то из прошлого, едва ли могу припомнить детали. Даже сильная ведьма получила бы упадок сил, вслух размышляла я. И не смогла бы защититься. «К чему ты ведешь?» Жасмин нахмурилась. «И хватит сидеть на сырой земле. Простудишься». Альфа помог подняться на ноги, но руки стали и не убрал. Боялся, что я снова упаду. Он стоял в центре круга, когда волна магии хлынула в разные стороны. Мне досталось больше всего, ведь я стояла ближе всего к Ивару. «Глинда не защитилась, когда Ивар напал», уверенно ответила я. «Не смогла». «Все это время ты был прав», — посмотрела в глаза мужчины. «Но ты никогда не сомневался в этом. Почему?» Ивар лишь пожал плечами. «Должно быть, глава Ковина все-таки расправилась с Альфой». Лилия сказала то, что побоялась произнести я. «Все это время я надеялась, что виной всему недопонимание». Как же я ошибалась. Глинда сделала это, но не призналась. Еще и я встала на ее защиту. «Все закончилось». В голосе мужчины слышалось отчаяние. «У нас нет доказательств, чтобы снять ее с поста Ковина. Ничего, что можно предъявить совету ведьм». «Стоп!» Лилия повеселела. «Вы знаете, что она сделала?» «Я знаю. Она тоже знает. Наше отсутствие в Ковине вызовет массу вопросов. Глинда не успокоится, пока не получит ответ». «Что, если рассказать ей?» «Про обряд черной магии». По секрету, разумеется. Если мы поймаем ее, никто даже не вспомнит про нарушение Агаты. А если и так, ей не поверят. Личные счеты и все такое. Жасмин буквально воспламенилась на пару секунд. Это безумие! И обряд оказался полным провалом. Согласилась я с бабушкой. Не вариант. Лилия наклонилась ко мне, переходя на шепот. Но она этого не знает. Улыбнулась ведьма. Пощекочем ей нервы. Пусть думает, что у тебя все получилось. В предложении будущей главы Ковина был свой шарм. Мне понравилась ее идея. Главное, чтобы все выглядело естественно. Мы даже целый план разработали, как свести ее с ума и заставить совершить ошибку. Продумали до мелочей. Это безумие. А если это была не она? Где-то я это уже слышала. Альфа захлопнул дверь машины. Мы не спешили заходить в дом. Я ощущала беспокойство оборотня, его эмоции передались мне. Теперь я тоже нервничаю. Не знаю, как это работает, но мне стоит сохранять спокойствие. Мы решили никому ничего не говорить. Даже семье Ивара. Чем меньше существ знают про наш план, тем выше вероятность, что все получится. Никто не проболтается, никто ничего не испортит. Да и сам Альфа не хотел их втягивать в это. «Ты в это не веришь». Я не знала, как еще успокоить волка. «Все получится». Мужчина устало вздохнул. «Зачем она это сделала?» «Не понимаю, зачем?» «Сам и спросишь у нее, когда поймаем за руку». В доме вожака нас ждала целая толпа оборотней. Алиса уложила детей и сама уснула с ними. Итан вкратце рассказал обо всем, что происходило, пока нас не было, включая про экспресс-доставку Полины вечером. Девушка сидела на кухне, окруженная волками. Альфа так отчитал днем охранников, что те до сих пор опасаются его. Зато она не сбежала. Идес по секрету проболтался, что девчонка пыталась вылезти через окно. «Ну, здравствуй, Полина!» Села напротив нее. «Тебя ведь Полина зовут?» Девушка слегка покачивалась вперед-назад каждый раз, когда я пыталась сфокусировать внимание. Напуганная, глаза покраснели от слез, тушь потекла, вся дрожит. Столкнись я с ней на улице, не узнала бы. Где та веселая, жизнерадостная девушка? «Когда я смогу вернуться домой?» — всхлипнула она. «Что вообще вам от меня нужно? Я вас впервые в жизни вижу». Мы с Альфой переклянулись. «Думаю, мы даже об одном и том же думаем. Ивар, нужна чаша с водой», — попросила я. «Остальные все вон». Оборотни даже припираться не стали. И с каких пор они такие послушные? Мужчина поставил между мной и девушкой прозрачную салатницу, полную воды. «Опусти руки в воду», — ласково попросила я. «Поверь, я хочу помочь тебе». «Я вас не знаю». Послышались рыдания. «Зачем вам помогать мне?» Достала из кармана телефон со совместными фотографиями и передала его лично в руки подруге. Полина моментально взбодрилась и принялась листать. Шок на ее лице не описать никакими словами. Даже глаз задергался от недоумения. «Не помню», — медленно выдохнула она. «Кто ты?» «Друг», — улыбнулась в ответ. «Положи руки в чашу». На этот раз девушка послушалась. Неуверенно опустила ладони в воду, не отрывая от меня взгляда. «Ты кто-то вроде целителя?» «Ведьма», — кивнула. «А за твоей спиной волк». Присмотрелась к воде. «Воздействие. Магия схожа с той, что наложили на тебя. Такая же сильная. Думаю, это из-за нее у тебя на двух этажах будет свежий ремонт». Удерживать и дальше Полину не имело смысла. Ничего она не помнит. Возможно, даже этот день уже мечтала забыть. Я попросила Идеса довести девушку до дома и проконтролировать ее состояние. Придется заполнять еще одно заявление и направлять Гришину. Увидеться с психологом в третий раз. Надеюсь, по этому вопросу в последний раз. «Можно поподробнее про совет ведьм и их гениальное решение проблемы с памятью?» — спросил Альфа, стоило нам остаться наедине. «Они не могли поработать со мной 5 лет назад?» «Точно нет», — улыбнулась я. «Все случаи задокументированы. В списке всего человек 10, может, 15. Вот ведьм, у которых забрали силы в качестве наказания, гораздо больше». «Из-за черной магии?» Ивар нахмурился. «Не только. Злоупотребление силами в общественных местах, причинение вреда людям и существам — список бесконечный», — пояснила я. «Живи сам и не мешай жить другим». Телефон в кармане завибрировал. На экране сразу же высветилось имя. «Мариша». Довольно неожиданный звонок. Да еще в столь поздний час. Может, случилось что? «Агата?» — всхлипнула ведьма. «Алло, ты плачешь?» Альфа пододвинулся ближе. Спрашивается, зачем? Он и так прекрасно все слышит. «Нет, я...» Послышался шум. «Мне нужна твоя помощь. Не знаю, к кому еще обратиться. Звонила Алисе, она не берет трубку. Алиса спит наверху. Что стряслось? Меня выгнали из Ковина». Сначала мне показалось, что я ослышалась. Мариша произвела на меня впечатление при первой нашей встрече. Пусть она немногословна, стихия ее противоположна моей. Да и сама ведьма отличается характером. Что такого должно было произойти, чтобы ее выгнали из Ковина? Все вопросы без исключения обсуждаются с главой Ковина. Если только ведьма не злостная нарушительница. Не думаю, что Мариша такая. «Ого!» — воскликнула я. «Знакомо. Что натворила?» «Долгая история». Устало вздохнула она. «Стою на улице в центре города и не знаю, куда идти. Даже переночевать негде. В кармане ни копейки. Как же стыдно. А ну брось. Пришли сообщением адрес, мы скоро приедем». «Спасибо». И сбросила трубку. Альфа поднялся синхронно со мной и направился в сторону двери. «Ты куда?» «Машину греть». Уже на пороге затормозил Ивар. «Отвезу тебя. Ты ведь не за рулем?» «Я поеду с Алисой». Вроде как ясно дала понять, что оборотню не нужно со мной ехать. «Нет ведь?» Ему обязательно нужно поспорить. Такой настырный и неугомонный. «Это небезопасно», — ворчал вожак, следуя за мной на второй этаж. «А если она пытается заманить тебя в ловушку?» «Не неси чепухи», — рассмеялась я. «Если ты забыл, эта ведьма тебе жизнь спасла. Да и не буду я с охраной ходить. Ты вожак, это тебя надо защищать. «А я кто?» «Обычная ведьма. Даже в ковене не состою». Альфа поймал меня за руку при входе в спальню и развернул к себе лицо. Не удержав равновесия, я ударилась о грудь волка. Золотые глаза буквально сверлили меня. «Не говори так. Ты луна, истинная пара вожака. Тебе нужна даже большая защита, чем мне. Спорить с ним бесполезно. Никогда бы не подумала, что сдамся. Как правило, даже в таких мелочах я раньше отстаивала и продавливала свое мнение. С Иваром же все по-другому. Взаимодействовать с ним трудно. Даже не знаю, смогу ли приспособиться. Так или иначе, постоянно прогибаться под него я не собираюсь. Хочет создать пару, придется иногда уступать. Либо найти любую другую волчицу, что будет смотреть ему в рот и бегать на задних лапках. Интересно, вообще оборотни умеют так? О чем я вообще думаю? Ивар сбивает меня с мыслей всякий раз, когда вытворяет вот такие штуки. Играет не по правилам. Разве так можно? «Луна?» — переспросила я. «Ивар, мы это уже обсуждали». «Я не твоя па...» Не дав мне договорить, мужчина воспользовался секундным помешательством и впился в мои губы. Горячий, требовательный поцелуй. Он вложил в него не столько страсти, сколько любви и... извинений. Альфа сгреб меня в охапку. Я в ответ обвела его шею руками. Так и с ума сойти можно от жажды. Кашель подруги вернул меня в реальность. Смутившись, я отпрянула от тела вожака и отошла на безопасное расстояние. Уши горели адским пламенем. «Ты проснулась? Странно, что вы весь дом не перебудили», — рассмеялась Алиса. «Вы снова куда-то собрались? Колитесь. Марише некуда пойти, хотела предложить ей пожить у меня в квартире. Все равно мы пока в стае живем, комнаты пустуют». Алиса подозрительно покосилась на оборотня. В отличие от меня, он вообще не смутился. «Так я сама справлюсь, а вы оставайтесь», — поиграла бровями подруга. «Адрес кинь, я заеду за ней. Пока-пока». И убежала, прежде чем я успела возразить. «На чем мы остановились?»